Книга вторая. Гонители. В стяжательстве друг с другом состязаясь, все ненасытны в помыслах своих. Себя прощают, прочих судят строго. И вечно зависть гложет их сердца. Все, как безумные, стремятся к власти. Цюй Юань. 340-й, 278-й годы до нашей эры.